Глава 37. «Пиши, но ты делаешь большую ошибку». Бес злился, не желая сдаваться. «Пусть катится к чертям собачьим, пока я ее лично не придушил». «Диктуй, я запомню». Матвей нажал на педаль газа и плавно вырулил с парковки, игнорируя последнюю фразу и внимательно слушая, как старший товарищ нехотя произносит название улицы и номер дома. «И, кстати, парней туда пошли, а то мало ли...» «Звереныш!» «Обещаю, без глупостей». Нажал на сброс и откинул мобильный на соседнее сиденье. «Есть. Минут 15, пока доедет до нужного места. Можно подумать и решить, что делать дальше». Вадим Андреевич Скороходов вернулся на родину, это факт. Вопрос: нафига? 5 лет назад сбежал, так как кинул парочку чуваков, сгреб бабло и свалил в Италию с молодой женой. Матвей зубами скрипнул, как вспомнил картину 5-летней давности. Арина в белоснежном платье под руку с этим денежным мешком. Как они вообще сдыбались? До сих пор загадка, которую зверь в принципе и не пытался разгадать. Еще тогда запретил себе думать о ней и уж тем более копаться в прошлом. «Да пофиг, как сдыбались, вопрос, нафига вернулись?» произнес самому себе в пустом салоне. Неужели Скороходову долги списали? Когда-то он курировал нелегальные бои в регионе. Зверь видел его пару раз, поэтому сильно удивился, узнав в женихе Арины толстого Борова, который на нелегальных боях без правил сколотил себе состояние. Даже парочку пацанов вроде как курировал. С одним зверю довелось на ринге пересечься разочек. Парнишка оказался хиленьким, долго не выстоял, и Скороходов тогда бабла прилично проиграл. Неужели мстить будет? Или решил на девочке отыграться? «Уезжай. Могут быть проблемы». Всплыли в памяти слова, которые Арине шептал. Больше для устрашения, чтобы свалила и не маячила перед глазами. А также наперед предчувствовал, Вадим Скороходов вернулся не просто так и обязательно столкнется с демоном, так как друг зверя всерьез взялся за нелегальные бои. Беспредельничать не позволит, а по-другому муж Арины не умеет. Парни припарковались возле нужного дома одновременно с Матвеем. 2 машины, 8 человек. Многовато, но, возможно, и без мордобоя обойдется. Калитка заперта, но перелезть пару пустяков. И 3 охранников уложить мордой в пол тоже не составило труда. А вот в доме тишина. По крайней мере, на 1-м этаже. «Арина!» – закричал Матвей, глядя на лестницу. Вроде как слабый стон услышал и тут же взлетел по ступенькам. «Отпусти!» – кричал женский голос, и Матвей направился к открытой двери. При виде представшей картины кровь закипела, забурлила по венам, желая именно сейчас получить разрядку. Скороходов сидел на коленях, пытаясь насильно раздвинуть ноги Арины. «Сука, я тебя убью!» – орал, ударив девушку по лицу. «И так уже она в крови. Куда еще дальше ее бить?» Поднимать руку на женщину – самое низкое дело. Недостойные мужчины. Хотя какой из Скороходова мужик? Так недоносок, причем трусливый. «Отпусти ее». Матвей расстегнул пуговицы на рубашке и закатил рукава, направляясь к своему нынешнему сопернику. И Арина, и ее муж резко остановились и уставились на приближающегося парня. «А, любовничек пожаловал». Мужчина слез с кровати и тут же получил кулаком под дых. «Я же тебя уничтожу!» Еще один удар, после чего упал. «Вставай! Я еще не закончил!» Матвей поднял его за шиворот, подталкивая вперед, к выходу из спальни. Не стоит девушке это видеть, и так сегодня она терпелась. А уже в коридоре дал выход своей агрессии, пару раз припечатал мужика лицом к стене, еще несколько раз двинул по ребрам, после чего отпустил тушу, которая сползла на пол. «Ты!» шевелил Скороходов разбитыми губами, еле произнося слова. «Я же тебя предупреждал. 5 лет назад». Матвей присел на корточки рядом со стонущим Скороходовым. «Обидишь ее? Будет очень плохо. А точнее, больно». «Нахрена она тебе сдалась?» Еле ворочил языком муж Арины, а зверь в ответ лишь зло усмехнулся. «Тебе не понять». Резко встал на ноги и направился в спальню. «Самому бы понять для начала», мысленно произнес, после чего замер посреди комнаты. «Маленькая. Какая же она маленькая?» Сидит на полу, прижавшись к кровати и согнув ноги в коленях. Губы все в крови, чулки разорваны, платье вообще превратилось в тряпку. Любую другую девушку Матвей бы обязательно пожалел. Прижал к груди, погладил по голове и обязательно бы сказал, что все будет хорошо. А сейчас боль и обида до сих пор живут в душе. От них никуда не деться и не сбежать, даже если очень захотеть. «Ты же этого хотела, Арина, когда замуж выходила за денежный мешок». И взгляд злой, прожигающий насквозь и совсем уж не похожий на благородного рыцаря. Эти уж точно так не смотрят, хоть и спасают даму сердца, когда та в беду попадает. Только вот зверь уж совсем не похож на рыцаря, а Арина не тянет на его даму сердца. Суровая правда жизни, вот она. Сейчас смотрит своими огромными глазами, в которых застыли слезы, прямо на парня. Сердце пытается пробить насквозь. Только в этот раз зверь его разбить не позволит.